Наверное, каждый замечал, что от сильной усталости перед глазами начинают плавать крохотные полупрозрачные пузырьки. Прямолинейно и равномерно движутся они, никогда не меняя выбранного направления. Не пугайтесь. Просто ваши утомленные хрусталики расслабились, и вы нечаянно проникли взглядом в астрал. А полупрозрачные пузырьки, обычно они плывут целыми гроздями, это всего-навсего угланчики, безобиднейшие и, кстати, весьма полезные для нас существа, поскольку питаются они отрицательной энергией. Нечто вроде потустороннего планктона. С ними даже можно поиграть. Угланчики приковывают взгляд, заставляя следить за своим перемещением, но при этом и сами оказываются как бы у вас в плену. Резко поверните голову, и гроздь пузырьков, словно по волшебству, окажется именно в той точке, куда вы посмотрели, после чего снова двинется прежним путем. Забавляться так можно часами, но долго мучить их право не стоит. Пусть себе плывут, куда плыли. Другая форма пограничной астральной фауны — стражки. По сравнению с угланчиками, это довольно высокоорганизованные энергетические сущности, связавшие свою жизнедеятельность с человеком. При желании их можно заподозрить в умышленном издевательстве над людьми. Они передразнивают нас, подражают мимике, жестам, походке. Гримасы и кривляния стражков приуморительны, но злого умысла с их стороны, поверьте, нет ни малейшего. Просто они таким вот образом переваривают наши чувства и воспоминания. В подавляющем большинстве стражки совершенно прозрачны, за исключением двух-трех довольно редких разновидностей, слегка мутнеющих от перенасыщения. Именно им мы обязаны многочисленными легендами о призраках, шаровых молниях и неопознанных летающих объектах. А вот барабашек и болтунцов еще никто из простых избирателей разглядеть так и не смог. Глюки, разумеется, не в счет. Кстати, это два совершенно разных вида. Лишь по ошибке слитых воедино нашими не слишком-то грамотными экстрасенсами. Болтунец, иногда его еще называют внутренним голосом, отнюдь не барабашка. Он не колеблет стен, не гремит посудой и не льет воду с потолков. Болтунец питается слабыми токами, возникающими у нас в мозгу во время речевой деятельности. Смысла фраз он, понятно, не ухватывает и производит их потом как попало, безбожно перевирая и перетасовывая отдельные слова. Очень любит окутывать с собой коммуникационные кабели и висит на них месяцами, лакомясь телефонной трепотней. Вспоминается один такой прискорбный случай. Кто-то довольно долго стучал в КГБ по телефону, а проверили потом, выяснилось, что и человека такого нет, и номера, и адреса, а заложить успел многих. Принято думать, что в жилище колдуна царит всегда жуткий бедлам. Ну, с внешней, материальной стороны, может быть, так оно и есть. Но вот что касается астрала, порядок у них, поверьте, идеальный. Зато у нас утю-тю-тю-тю, салфеточки, скатерочки, нигде не пылинки, полировка сияет. А угланчики все позаморены. А под кроватью, страшно подумать, хыка завелась. Лярвы какие-то крутятся, как на вокзале. Серпентарий, короче, а не комната. Вот если кто чародея к себе приглашал, ну, там, порчу снять или отсушить кого, обратил, наверное, внимание, что гость постоянно морщится, в углы поглядывает. Бардак у нас там, господа, самый настоящий бардак. Так что лучше б уж молчали.